продолжение этой истории. Третья глава. «И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, что я повелел тебе». И было слово Господне к Ионе вторично. Наш Бог – это Бог второго шанса. Бог, который не ставит крест на человеке. Он дает второй шанс. Почему? Потому что вот что пишет псалмопевец 102-й псалом. Я не знаю, вам видно или нет отсюда. Что-то очень уж светло сегодня. «Щедро милостив Господь, долготерпелив». Кстати, это слово «долготерпеливый», я посмотрел во всей Библии, оно упоминается только по отношению к Богу. Ни к одному человеку не упоминается слово «долготерпелив», только к Богу. «Долготерпелив, многомилостив, не до конца гневается и вовек негодует. Не по беззакониям нашим», замечательные слова, «не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся его». Псалом 102, и дальше мы читаем: «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Как отец милует сыновей, так милует Господь боящийся его, ибо он знает состав наш, помнит, что мы прах». Если Бог дает второй шанс людям, то и мы должны быть похожим на него. И мы должны давать второй шанс тем людям, которых мы разочаровались. Бог делает это, опять же, для того, чтобы человек смог прийти к своему предназначению. Предназначение Ионы было стать благословением для Ниневии, принести туда Божье Слово и стать вообще в центре одного из самых великих пробуждений духовных. И второй шанс всегда действует более плодотворно, чем категоричное «ну теперь никогда» или «никогда впредь». Да, никогда. Иногда мы разговариваем с людьми и говорим: «Больше никогда. Я никогда не буду делать это. Я никогда не доверюсь этому человеку. Я никогда не буду разговаривать с этим человеком». Бог совершенно другой. Он дает второй шанс. Бог вторично призывает на Иону. И Бог дает очень ясную задачу. «Встань, иди, проповедуй, что я повелел тебе». Когда Бог избирает на служение, Он дает ясную миссию, что делать человеку, что необходимо сделать. Вот в этом коротком предложении вот что неясного. Встань, иди в Ниневию, да, то есть встань, иди, понятно куда, в Ниневию. Что там делать? Проповедуй. Что проповедовать? То, что я повелел тебе. Все очень четко, все очень ясно. И поэтому, говоря о нашей церкви, о служении, нам также необходимо иметь ясную миссию, ясно обозначенные приоритеты. Я об этом говорил на дне рождения церкви. И следующий год мы посвятим этому, чтобы вместе сделать очень ясное определение нашей миссии, поговорить о видении и поставить ясные цели также. Бог разговаривает с Ионой здесь как господин. Он говорит: «Встань, иди, проповедуй, что я повелел тебе». Так что если вы собираетесь служить Богу, то будьте готовы выступать в роли слуги. А слуга, он не обсуждает приказов, он просто исполняет поручения. Да? Слуга делает то, что ему говорит господин. Если прочитать второй стих первой главы и третий стих третьей главы, у нас появляется здесь идеальная картина. Давайте сделаем эксперимент такой. Второй стих первой главы, посмотрите. Бог говорит ему: «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Теперь третий стих третьей главы. «И встал он и пошел в Ниневию по слову Господню». Замечательно, да? Вот все так должно было быть, казалось бы. Но посередине у нас вот такая вот глава. Или даже почти две главы. Да, там и первая, и вторая. Где мы видим, что не все так гладко происходит. Он не повинуется Богу. Он бежит от Бога в совершенно противоположном направлении. С ним куча приключений происходит за это время. Он оказывается в этой рыбине. Чего только с ним не было за это время. Библия реально учит нас, что порой с момента Божьего Слова к нам и до момента нашего исполнения этого Слова проходит время и не лучшее время. Иногда и мы оказываемся в таких темных обстоятельствах. Иногда мы бежим от Бога, от исполнения Его воли. Но проходит время, и Бог говорит нам то же самое, давая еще один шанс. Бог, заметьте, не говорит Ионе здесь ничего нового. И порой Бог не говорит нам ничего нового. Бог не говорит нам ничего нового, потому что мы ничего не сделали с тем, что уже было сказано. то, что он уже говорил. Когда Бог дает второй шанс, он дает как бы шанс продвинуться вперед. Это как экзамен. Вот не сдал экзамен, не зачет. Вот нужно еще раз пройти то же самое. Мы как-то с вами изучали жизнь и служение Богу Иосифа в Ветхом Завете, книги Бытия Иосифа. Мы также видели, как он не проходил иногда свои экзамены. И Бог давал ему еще шанс, еще шанс, еще шанс. До тех пор, пока он не сдавал. Только потом Бог продвигал его дальше. Вот с Ионой то же самое. Он остановился вот на этом уроке. То есть Бог призвал его, и он не пошел. Теперь Бог призывает его, дает ему абсолютно одно и то же слово. Третий стих. «И встал он и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал он ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще 40 дней Ниневия будет разрушена». Я не знаю, удивитесь вы или нет, но несмотря на то, что Иона повиновался идти Богу, его чувства по отношению к ниневитянам не изменились нисколько. Он их, мягко говоря, недолюбливает. Смотрите, его проповедь не содержит никаких намеков на милость или на покаяние, на то, что изменитесь, пожалуйста, вас Бог может простить. Ничего из этого нет. Его проповедь очень короткая, очень ясная. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И он говорит без сожаления, без какого-либо энтузиазма, в сердце его до сих пор презрение к этим людям. Но происходит то, что происходит со многими людьми, которые слушают Божье Слово. Это Слово их начинает касаться. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Я выделил специальное слово «живо», «действенно», «проникает», «судит». Мы видим силу этого слова. Пророк Иеремия пишет в своей книге, Бог говорит через него, «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» 23 глава, 29 стих. И еще один отрывок, Исаия 55 глава, 10 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю, делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Божье слово действенно, живо, производит суд внутри человека, сильно дает способность воспринимать духовную реальность и служит Божьим целям. И, кстати, это не просто записанное Божье слово в Библии. Да? В этом случае Иона не ходил с Библией и не читал им. То есть он получил слово от Бога, и он идет, это слово говорит людям. У него пророчество, он владеет пророчеством. Такую силу имеет пророческое слово, о котором мы только что сейчас прочитали. И Павел, апостол Павел, который написал половину Нового Завета, он говорит к верующим, он обращается к нему, он говорит, ревнуйте. Ревнуйте о пророчестве, чтобы среди вас было пророческое слово. Потому что те отрывки, которые мы прочитали сейчас, они все говорят о Божьем пророческом слове. Так оно действует на людей. 5 стих. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». И поверили ниневитяне Богу. Вау. Богу поверили. А разве с ними Бог разговаривал? Разве не Иона с этой белоснежной кожей, да, от окисления, которое... судя по всему, получил в этой рыбине. Разве не он ходил по улицам Ниневии и разговаривал? Но написано, что ниневитяне поверили Богу, потому что Иона, он имел Божье слово для этих людей. Вот эта удивительная картина сотрудничества Бога и людей. Несмотря на то, что Бог спасает людей, он выбирает людей для передачи слова. Хороший пример тому я сразу моментально вспомнил. История Корнилия. 10 глава, можете не открывать, 10 глава «Деяния апостолов». Корнилий, римский полководец, но религиозный человек, он боялся по своему Богу, он делал много милости, он ходил в храм там, и так далее, но он не был спасенным человеком. И ангел является ему и говорит о том, что Бог обратил на тебя внимание, Бог видит какой-то человек, Бог видит твое сердце, он знает тебя, и Бог хочет, чтобы ты спасся. Призови Петра, апостола Петра, и он скажет тебе слова, в которых спасешься ты и вся твоя семья. слова. Человек, придет человек с Божьим Словом, который расскажет тебе. И это слово, о котором мы читали, которое подобно огню, разбивающему там, молоту, подобно разбивающему скалу, как дождь нисходит и дает рождение. Вот это слово принесет тебе Петр. И действительно, Петр пришел, начал проповедовать, эти люди спаслись в тот же день. Дух Святой пришел в их жизнь. А теперь давайте откроем Римлянам 10 главу и посмотрим, как этот принцип действует. Что сказал апостол Павел об этом? 8 стих 10 главы Римлянам. Послание к Римлянам. 8 стих. Что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. Смотрите, в устах и в сердце. Вот оно, передача Слова Божьего. Из уст в сердце. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем или еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Заметьте, связь он устанавливает. Как призывать того, в кого не уверовали? И как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания. Слышание от Слова Божьего. Апостол Павел задает вполне здесь логичные вопросы. Как призывать в того, в кого не уверовали? Писание говорит, каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Но без веры человек это сделать не может. Если человек не верит, что Иисус Господь, он не обратится к нему, он не призовет его имя. Как верить, дальше он говорит, как верить в того, о ком не слыхали? И он проводит связь здесь между слышанием и между верой. Дальше он говорит, как слышать, если не будет человека, да, который расскажет. И как проповедовать, если Господь не послал проповедовать. И та же самая картина у нас в книге Иона. Иона был посланником Бога, он был проповедником, который принес послание о Боге в Ниневе. Люди услышали. У них появилась вера. Они начали призывать Бога. И Павел заключает эту мысль простым предложением. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То, что происходит с жителями Ниневии, невероятно. 5 стих, посмотрите внимательно, мы вернемся в книгу Иона. Они объявили пост, оделись во вретище от большого из них до малого. Ведь им не было сказано делать пост. Им не было сказано уничижать себя, надевать это вретище. Но налицо действительно покаяние, что-то внутри у них происходит. Слово Божие действительно действует внутри них. И 6 стих, это слово дошло до царя. То есть вообще мы видим здесь пробуждение в городе. Причем снизов, не сверхов, а снизов идет пробуждение. Народ первый начинает каяться. Начинает поститься. И это слово, слово Ионы, судя по всему, и слово, то, что происходит в городе, доходит до царя Ниневии. И он встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, и не ходили на пастбище, и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем скот и люди, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих. Кто знает, может быть, Бог еще умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем, это говорит царь. Он со своим народом. Он увидел реакцию людей, он услышал слово, он объявляет самый строгий пост, когда люди не пьют ни воды, не едят. То есть обычно, когда человек постится, он пьет воду хотя бы, но здесь царь запрещает и людям, и животным вообще что-либо есть, что-либо пить. Он приказывает им громко молиться. И очень важный момент. обратиться от всякого зла и от насилия, потому что и цари, и люди понимают, что да, то зло, которое от них исходит, оно дошло до предела, с этим нужно что-то делать. Так дальше больше невозможно жить. Кто знает, говорит царь, может быть, Бог проявит к нам милость. Сам царь был в таком положении, когда он мог проявлять или не проявлять милость, потому что он верховная власть, от него зависело, помиловать кого-то или нет. И удивительно, что здесь человек, не знающий Бога, казалось бы, языческий царь, тем не менее понимает все эти духовные принципы. И он поступает абсолютно правильно. Он смиряется перед Богом и другим советует или приказывает в данном случае. Поэтому мы не должны недооценивать знания неверующих людей. Ибо сам Бог дает им понимание истины порой. И второй момент. Иона не объяснил ниневитянам, в чем было их зло. Заметили, он даже не говорит им ничего этого. Он просто говорит, что за зло ваше вы будете наказаны. Все, вот 40 дней и конец. Люди понимали и до этого, что они поступали плохо. Такое чувство, что ниневитяне, они понимали, что они делают злое, что они переходят какую-то черту. Но наказания за это не было. Поэтому зло процветало. Но когда они услышали о том, что есть Бог, способный наказать их за это, есть еще высшая власть над ними, они встрепенулись, они остановились. Как важно знать, что в твоей жизни есть власть. Вот ты не сам по себе, что все, что ты делаешь, Бог видит. Писание говорит, что даже за каждое праздное слово человек даст ответ во время суда. И вдруг до них доходит это. И глаза открываются. Опять же, я читал много разных комментариев. Некоторые историки говорят, что покаяние Ниневии могут способствовать некоторым природным катаклизмам, которые до этого происходили, до появления Ионы в городе. Потому что совсем незадолго до этого было солнечное затмение, которое было всегда плохим знаком для язычников. Опять же, ассирийцы почитали финикийского бога Дагона. Это такая рыба с туловищем и головой человека, с короной такой. Помните, филистимляне поклонялись такому богу Дагон. Так вот, ассирийцы тоже почитали этого бога Дагона. И вот представьте себе, что в город входит проповедник, который 3 дня и 3 ночи провел где-то там в какой-то рыбине, в море. Вот. Вполне возможно, это тоже как-то нагнетало обстановку, и страх какой-то из-за этого также появился у людей. Потому что все-таки язычники, они были очень суеверны. Вполне возможно также, что истории об уничтожении Содома и Гоморры были известны ассирийцам. Если они известны нам, людям, которые 1000 лет после этого живут и знают эти истории, вполне возможно, мир намного меньше был в то время. Истории расходились от поколения к поколению. Вполне возможно, они знали эти истории, что Бог евреев когда-то наказал 2 города за те злодеяния, которые там происходили, за то насилие, которое там происходило. В любом случае, они действительно верят проповеди и радикально меняют свою жизнь. И перемены в целом, они не происходят сами по себе. Перемены происходят только тогда, когда мы меняемся сами. Порой мы хотим, чтобы что-то изменилось вокруг нас, или Бог изменился, как-то вот его отношение к нам изменилось, его работа изменилась. Но мы ничего не делаем по этому поводу. Написание достаточно ясно учит о том, что когда мы меняемся, начинает меняться наша жизнь. Это называется, кстати, покаянием. 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Вот этот стих, он очень ясно показывает природу покаяния, о том, как перемены приходят в нашу жизнь. «Увидел Бог дела их». Иаков написал, что вера без дел мертва сама по себе. Вера ниневитян не была мертвой. Они не просто верили в душе где-то. Они показали эту веру в делах определенных. Они обратились от злого пути своего, написано. И их дела были явными. Их можно было увидеть. И они обратились к Богу в надежде на милость. Пост, вретище, молитва, они даже не упоминаются в этом стихе. Что Бог увидел их пост, Бог увидел их вретище. То, что они пеплом посыпали свою голову. Об этом написано. Написано, что Бог увидел их дела, что они отвратились от злого пути своего. потому что Богу нужны были эти дела. Поэтому наша религиозная жизнь, мы должны помнить, она нужна нам, а не Богу. Молитва, поклонение, собрание, служение, пост – все это нужно нам. А Богу нужны дела, которые были бы спровоцированы верою. А вера, опять же, как мы сегодня прочли, от слышания Божьего Слова. И навел Бог бедствие на невитяна, которым сказал, что наведет. Что способствовало изменению суда Божьего? Бог произнес суд определенный. Он сказал, что грядет наказание. А потом написано, что Бог не навел это бедствие, это наказание на людей. Что способствовало изменению его суда? Вера людей. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Вера людей, которая выражалась в делах. Люди не повлияли на Бога своим постом или своим смирением, но люди повлияли на свою судьбу. Я неоднократно говорил и повторю эту фразу, мы не выкручиваем Богу руки, когда мы постимся или когда молимся, или когда идем в церковь, или когда меняем что-то в своей жизни. Но мы приобретаем Божье благоволение благодаря определенным поступкам и благодаря переменам в нашей жизни, в нашем поведении. Итак, подводя итог, какие уроки мы извлекли из этой главы? Давайте кратко просто пройдемся по ним и помолимся. Первое, Бог не ставит на человеке крест, если тот не справился с поручением или с заданием каким-то. Бог дает второй шанс. Следующее, Бог не говорит нам ничего нового, пока мы не исполним уже сказанное. Порой Бог не говорит нам ничего нового, потому что мы ничего не сделали с тем, что Бог нам говорил уже сделать. И не нужно здесь обижаться на Бога. Стоит просто посмотреть, действительно ли мы хотим его знать и ходить с ним близко. Значит, нужно сделать то, что он уже сказал сделать. Это как экзамен, да, нужно пересдать и идти дальше. Третье, Божье слово способно изменить чью-то жизнь. Божье Слово способно изменить чью-то жизнь, поэтому мы должны говорить Божье Слово друг другу, неверующим людям, зная, что только так они могут спастись, а также в церкви ревновать о даре пророчества. Он нам необходим, я уверен, он нам необходим. Апостол Павел выделяет его из всех остальных даров, и он говорит, что это очень-очень-очень полезный дар. Иметь это живое Божье Слово. И четвертое. Истинное покаяние – это не просто сожаление соделанным, но это исправление. Исправление своих поступков, своего поведения. Вот это истинное покаяние, об этом учит Библия.